Глава первая. «Злата, помогите!» Прошептала я, бросаясь на перерез машине. Сейчас мне было все равно, пусть даже собьют. Водитель, правда, чудом успел затормозить, ослепив меня фарами. Я села на асфальт и обхватила себя руками. Так и не поняла, от чего трусила. То ли от пережитого страха, то ли от того, что смерти удалось избежать. А сейчас сознание медленно, но уверенно возвращалось в мою многострадальную голову. «Ополоумила, идиотка!» — раздался крик после хлопка двери, и я зажмурилась, вздрогнув. «Не кричи, Миша!» — сказал кто-то тише, но в этом спокойном тоне чувствовалась сила. Я увидела начищенные до блеска черные туфли из натуральной кожи и подняла голову, снова прошептав: «Помогите!» «Иди в машину!» Не задавая вопросов, сказал мужчина. Такие, как он, команды обычно раздают. Но сейчас не место и не время спорить, хотя и странно. Вот так просто посадит меня в свой автомобиль. Я снова испугалась, вздрагивая и еще сильнее обхватывая себя руками. А если он еще хуже тех, от которых я едва сбежала? Я, наверное, пойду. Замямлила неуверенно и даже попыталась встать на ноги. Безуспешно, но я не теряла надежды. Босиком, похожая на побитого щенка, ну-ну, вперед. Незнакомец в дорогих туфлях усмехнулся со злостью. «Я тогда через полчаса позвоню в полицию и сообщу о трупе неизвестной девушки на трассе. Ах да, еще и изнасилованной». Это был аргумент. Веский. Я все-таки поднялась, едва передвигая, стертые в кровь ноги, уже увереннее пошла к машине. «Руслан Андреевич!» Снова подал голос тот, который орал на меня. «Да это же шалава какая-то, нарвавшаяся на извращенцев!» А вот тут стало обидно. Зато злость поднялась. Хотя на нее, казалось, сил уже не было. Я хотела ответить, и пусть бы осталась на трассе. Добралась бы до города как-нибудь. Пешком, вдоль дороги. Но Руслан Андреевич в дорогих туфлях меня опередил, отвечая довольно грозно. «Миша, я шалав, по-твоему, не видел?» Водитель только покачал головой и полез в салон, а его шеф, как я поняла, открыл заднюю дверь и кивнул. «Ну, залезай!» Мне казалось, что инстинкт самосохранения в свете последних событий у меня развился очень хорошо, но этот голос, эта энергетика и даже шлейф дорогого парфюма сыграли свою роль. Подчиниться заставили. Безоговорочно. Кто знает, что меня ждет в этой машине рядом с этими людьми. Но я пошла. В салон залезла, как и предлагал мне незнакомец. И только опустившись на сиденье, поняла, как устала. А еще замерзла. Почувствовала, как ломит все тело, болят ноги. Кожаные сиденья с Русланом Андреевичем рядом показались мне раем. Даже через пару километров попыталась сесть удобнее, но застонала от боли. Закрыла глаза, снова откидывая голову на спинку кресла. Руслан Андреевич оторвался от планшета и повернул голову ко мне. Мы столкнулись взглядами в тусклом свете гаджета. Странно как-то. Таинственно, что ли. Но недолго. Мужчина снова не спросил, а приказал: «Тебе надо в больницу». «Нет». Слишком интенсивно затрясла я головой. «Не надо в больницу». Посмотрел так, что я даже поежилась. Как будто сижу перед ним голая не только телом, но и душой. «Ох, Злата Алексеевна, а головой ты нигде не ударилась?» Ну и аналогии в голову лезут. Хотя, откуда мне знать, что должна чувствовать девушка 20 лет после пережитого стресса? Не с моста же прыгать в холодную воду. На это я точно не способна. «А куда тебе, девочка, надо?» Наконец-то спросил этот Руслан Андреевич, и я даже выдохнула, потому что от нашего зрительного контакта даже дыхание перехватило. Похож этот человек все-таки на тех, от которых я сбежала, но в то же время он другой, как будто оригинал, подлинник, каким был отец, а не жалкая подделка, которую не отличит человек, далекий от искусства. Опять меня не туда тянет. Это все от испуга и страха. Не знаю. Я честно ответила, снова закрывая глаза. Куда-нибудь. Оригинально. Даже, кажется, смешок услышала, только никак не прореагировала. Понять бы для начала, куда я попала и что мне делать дальше. Набрала полные легкие кислорода и медленно выдохнула. Надо просто успокоиться для начала, а после уже буду принимать решение. Звонок на мобильном раздался слишком оглушительно для тишины салона. Я вздрогнула. Глаза открыла. Наблюдала, как мужчина достал смартфон из кармана пиджака и уставился на экран. Я, кстати, тоже туда уставилась. Видно хорошо с моего места. Даже прочитать успела имя абонента. Меня шарахнуло током. Нет! Только мой нынешний спутник не обращал внимания на мои круглые глаза. Принял вызов, перед этим поморщившись, и сухо ответил: «Да».